Феникс 5, глава 1, что есть моя жизнь, кто-то скажет, как у всех, череда взлетов и падений, а я же отвечу так, череда проблем, которые я сам собственноручно делаю, волна, достигшая высоты нашего выступа, неумолимо надвигалась, Митрич понял, чем это грозит, потому не стал разлеживаться, вскочил и, подхватив винтовку, забежал в грот, но глядя на спокойно стоящего меня, стыдливо покинул бесполезное убежище. Он мог без проблем уйти, открыл портал и через шаг будешь в безопасности. Мужик вернулся, это о чем-то говорило. Волна почти ударила в скалу, оставалось меньше метра до контакта, и в этот момент я создал боевой щит воды. Тот поднялся над выступом, загородив собой местное светило, в него тут же врезалась волна. Я понятия не имел, выдержит или нет. Решил устроить испытание в боевых условиях. Повезло. Стихия шумно вдарила, а щит даже не прогнулся, возможно, потому, что зацепила лишь нижнюю часть. Вода с грохотом откатилась назад, сильно. Видимо, напарника и вправду впечатлило, потому как последние его фразы были односложными. «Всему свое время, Митрич, ты тоже научишься, если не таким же навыкам, то другим, и они будут не слабее. А теперь готовься к испытанию истребителя». Мне приходилось говорить громко, потому как шум отступающей воды еще не стих. Ох, вижу, красавцы наши выползли, злые, наверное, ага, особенно тот, без двух левых лап, видать, рядом был, когда шарахнуло, восклицательные и вопросительные знаки, может мне еще разок пальнуть. Я вытянул руку, прямо как тот волшебник. Не-не, хватит, неожиданно громко взревел тот. Ты приманил, я буду пострелять. Я пожал плечами, глядя вниз, много чего вынесло. Твари и без бредунов хватало, помимо сухопутных щук, большая часть которых представляла из себя разорванные туши, в глаза бросались небольшие красные и зеленые мобы, размером с кепку или тарелку, гибкие, ползучие. Назывались они соответственно, красный речной слизень и зеленый. Выжившие щуки старались с ними не встречаться, ломились куда угодно, да хоть под лапы бредунов. Раздался хлопок, боковым зрением заметил, как дернулся Митрич, затем проследил направление стрельбы. «Есть-есть, попал!» – закричал напарник. Прямо в пасть мясорубкой влупил. Мало таких патронов экономить приходится. А бредуну и правда поплохело. Повело в сторону, уронило на бок, взметнув тем самым целый холм мокрого сырого песка. Свободные лапы конвульсивно задергались. Получено 2000000 единиц свободного опыта. Получено камень уровня. Получена универсальная руна переноса 50 штук. Ну, Митрич, вот это подгон, вот это я понимаю. Ему триллион в подарок, а он тебе 40, вовремя 30 уровень опнул. Хо-хо, отсыпали-то домой бы донести. Обрадовался напарник. Великий камень хранилища выпал. Ты лучше за бредунами смотри, как приблизиться, мало не будет, а камень добавляет 2 тонны к вместительности хранилища, используй сразу. Я тоже не бездельничал, подбил ближайшему передние лапы, тот незатейливо ткнулся в песок. Хлопнуло, тут же дзинькнуло. От раненого бредуна отскочила шустрая искра, мат Митрича, еще один хлопок, в этот раз искра ушла свечкой, прямо в небеса. Напарник догадался оставить раненого в покое, взявшись за самого шустрого и успешно, выстрел, тут же радостный возглас, пришел опыт с незначительными трофеями. Я уже не обращал на это внимания, противников было столько, хоть огненную стену запускай, но, к сожалению, этого навыка у меня не было. Возможно, проблему решит боевой щит огня, только когда я его приобрету. Сначала нужно огненный щит отыскать или выбить. А пока же, пускал иглы по конечностям бредунов и вполне успешно, 4 из строя выбил. Митрич стрелял с переменным успехом, часто снаряды отскакивали, даря неповторимое зрелище. Вот прибил 3-го, продолжил стрелять без проявления эмоций. Мелкие твари, из щукой слизни вперед не рвались, стараясь держаться подальше от клешней бредунов. Что вполне понятно, крабы, переростки хватали зазевавшихся, тут же закидывая в пасть, прямо так, на ходу, этакий скорый перекус перед основным блюдом. Меня же интересовали слизни, их боятся щуки, не трогают бредуны, последние можно списать на недостаточные размеры дичи. Но я считал по-другому, скорее всего, мелкие разноцветные тварюшки ядовиты, никому не хочется получить несварение, а щуки скорее всего дохнут от простого контакта. Мне нужны эти твари. Митрич не отвлекался от стрельбы, благо до ближайшего подвижного бредуна под сотню метров. А я решил спуститься подобрать несколько тушек, Тех, к слову, хватало, волна приложила немилосердно. Открыл портал на нижний выступ. Убедившись, что твари не чухнули, спрыгнул вниз и принялся набивать хранилище. Успел собрать несколько десятков, не забывая о рыбке для Кеши, и тут вдруг земля под ногами дрогнула. Судя по приближающемуся шуму, к берегу шла немаленькая волна, послышался мат Митрича. Я попытался высмотреть угрозу, да куда там, бредуны заполонили весь берег. В этот момент раздался громкий, рыкающий-хрюкающий звук. Воображение нарисовало злого, голодного бегемота, а если вспомнить, где я нахожусь, то это, скорее всего, правда, и размеры той твари должны быть с БелАЗ, а то и грузовой военный самолет, типа Руслана. Не зря же Митрич матом разоряется. Плюнув на добычу, подбежал к скале и открыл портал на верхний выступ. Напарник уже вскочил, намереваясь удалиться в грот, встретился со мной взглядом. «Видал, какой динозавр?» — взволнованно произнес он. «Как тут не увидеть, это даже не динозавр, а их далекий могучий пращур. Гигантская, какая-то полукрокодилья пасть, клыки в человеческий рост, это я даже с 300 метров разглядел. Из остального тела, видно только хвост, все оставшееся, к счастью, прятала вода. Мое воображение не подвело, почти, потому что тварь оказалась больше и злее, не зря же бредуны потеряли к нам интерес. Стоило гиганту плюхнуть хвостом, как по воде пошла пятиметровая волна, первая уже дошла до берега, снесла мелочь, отшвырнула припозднившихся крабов, переростков. Последние заспешили прочь, кто к воде, другие собрались скрыться по берегу. Гигант же загреб невидимыми под водой лапами, приближаясь со скоростью атомной субмарины. Пасть раскрыта, по берегу разносится голодный рык. От такого зрелища хотелось заплакать и убежать. Возможно, тварь использовала навык. Чего делать будем? Митрич не думал прятать винтовку, стоял, раздумывая, не пальнуть ли монстру промеж зубов. Уровня и названия твари пока не видно, судя по размерам не меньше 300-го. Чтоб прибить такого, надо иметь убермега плюху, а сейчас даже пытаться не стоит. На крокодильчика патроны не трать, бесполезно это, только разозлишь. Стреляй по бредунам, пока не разбежались. Как жареным запахнет, свалим. Напарник кивнул и улегся на прохладный камень, напевая нехитрый мотивчик, передернул затвор. Крабы же бежали, постепенно наращивая скорость. Я не знал, что они способны на такие подвиги. Воистину, страх – великая сила. Хрясь. Гигантская пасть сомкнулась на первой жертве. Казавшийся несокрушимым панцирь треснул во множестве мест, наружу брызнуло красным, будто разжевали переспелый помидор. Монстр взвыл от удовольствия, а у меня задрожали перепонки. «Вот черт зеленый, у меня аж в мозгах зачесалось», – пробормотал Митрич. Раздался еле слышный из-за шума хлопок, напарник довольно хикнул. Бредун, что намеревался сбежать на глубину, остановился и задрожал всем немаленьким телом. Через несколько секунд пришел опыт. Я посмотрел вниз и грязно ругнулся. «Не отвлекайся», — крикнул повернувшемуся на голос Митричу. Хитрые слизни презрели опасность, да и плевать, скорее всего, гиганту на эту мелочь. Пользуясь суетой и неразберихой, они нагло лезли наверх. Красные оказались пошустрее, преодолели половину дистанции. «Ладно, держите тогда». Я запустил вниз слабый сгусток, тот, попав на поверхность скалы, растекся оранжевым пламенем. Попавшие под него слизни с шипением полетели на землю, мне же пришлось проделать ту же операцию с другой стороны, твари попадали. Я глянул на карту и не понял, красные точки были под нами, на земле, или подбираются под прикрытием выступа, отсюда не увидеть. Хлопок, а затем снова мощная хрясь. Гигант, что успел подобраться ближе, нагнал вторую жертву, я присмотрелся. Дремозух уровень 305. Не ошибся, правда, из крокодиловых, и уровень подходящий, именно с таких тварей, выпадают камни небожителей. В этот момент, гигант выбрался на берег, тяжело ступая лапами, не уступающими по толщине вековым деревьям, он пошел вдоль берега. Прибрежный грунт не выдерживал его веса, лапы проваливались едва ли не на метр, тварь это не беспокоило, несколько туш бредунов, жертвы моего напарника, вот что его волновало. «Все, Митрич, закругляйся», — скомандовал я. Хлопок. Краб, умудрившийся удалиться на несколько сотен метров, ткнулся мордой в песок, напарник довольно хохотнул и быстро поднялся. «Накормили Гену», — произнес я, открывая портал. Митрич прошел в убежище, я же повернул голову на берег. Показалось или нет, дремозух следил за нами одним глазом. запоминает будущую жертву, ну-ну это мы еще поглядим, вот качнусь до сотки, или раньше, может навык убойный выпадет, вот тогда и посмотрим. Я прошел сквозь арку, портал схлопнулся. Отличная игрушка, сказал напарник, поглаживая лежащую на рабочем столе винтовку. Бывший старик выглядел до нельзя довольным, того и гляди в пляс пустится. Я его прекрасно понимал, сам сегодня неплохой подарок получил, благодаря ему, между прочим. Кстати, надо бы отблагодарить, не став откладывать в долгий ящик, перевел ему 20 триллионов. Гигантская, просто космическая сумма, но мой уровень стоит в разы дороже, вдвойне того стоило, хватает ошарашенного взгляда Митрича. Сколько нулей-то? За что? Пробормотал тот. Так надо, качай уровни, насколько хватит, судя по взгляду, напарник не совсем понял, пришлось пояснять. Достал из хранилища камень уровня. Положил его на стол, он поднял, тут же зашевелив губами. Выпал с первого бредуна. На аукционе такие от 30 до 40 триллионов стоят, так что сам прикинь. Затем, я рассказал ему о трудностях кача. После 40 уровня, сколько нужно опыта, с кого выпадают камни уровня, он и сам это начал понимать, так что скоро согласно закивал. Я бы тебе и 40 выдал, да опыт может понадобиться. Навык прокачать или купить чего? Лишнее, Феникс. Я тебе всем обязан и полностью доверяю, произнес Митрич, на что я кивнул. Через пару секунд его взгляд сделался стеклянным, а цифры над головой начали меняться со скоростью секундомера. Спустя минуту, бывший бомж добрался до 45 уровня и теперь распределял очки характеристик. Про навыки не забывай, щиты, противоядие. На, кстати, при стрельбе на дальние дистанции поможет. Протянул ему книгу навыков. «Твердая рука», — приторможенно произнес Митрич. Занялся изучением. «Так, а у нас что? Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Одно из самых приятных занятий игрока — собственное усовершенствование. Что может быть интереснее? Разумеется, все в интеллект. Система показала, в каком направлении мне нужно развиваться. Человек имя Феникс. Уровень 58. Прогресс. 0. Свободный опыт. 21 074 334 167 812. Жизненная энергия 1 001 291 1 290. Темная материя 933 702 1 2540. Интеллект 254. Сила 120. Ловкость 74. Выносливость 129. Меткость 740. Удача 3. Креативность 5. Итак, осталось всего 42 уровня. Чем бы заняться, чтобы об этом не думать? Ах да, алхимия, а затем для разминки поработать фортификатором. Если упереться, запасной выход из кишиного убежища можно доделать сегодня. Пока же, где там наши слизни? Достал сначала свой походный чемодан алхимика. Первой жертвой стал зеленый слизень. Работать пришлось в резиновых перчатках, больно уж едкая слизь выделялась из тушки. Аккуратно, стараясь не задеть внутренние органы, разрезал тварюшку пополам. Внутренности были привычного вида, значит это не биомодификант, хотя обычно это пишется в названии, но кто их твари знает. Пока раздумывал, с каких органов начать, посмотрел на Митрича. Тот успел разобрать винтовку и теперь любовно протирал тряпицей каждую деталь, даже язык от усердия высунул. Я усмехнулся и начал резать первый орган. Система услужливо подсказала, что это печень зеленого речного слизня. Покончил с ней быстро, размеры не впечатляли, да и сама тварь невелика, сантиметров 30 в диаметре. Затем взялся за сердце, дыхательные органы нарезал все. Затем встал вопрос, какие ингредиенты добавлять, с каких тварей. Ответ нашелся быстро, конечно же, красные речные слизни, они хоть и живут под боком, и различаются лишь цветом, результат может получиться неожиданным. Нет, так скрещу с кислотой пожирателя или семенниками гребенчатого слизня, вариантов много. Сказано, сделано. Нарезал, разложил все порции по специальной посуде. Напарник, глядя на меня, собрал винтовку, положил на моем рабочем столе невысокую стопку с книгами навыков и ушел на свое рабочее место. Интересно, что за книжки, потом посмотрю. Пока настроился, нужно поработать. С этой мыслью, я скрафтил первый эликсир. Превосходное зелье. Уровень 6. Ампулы 5 штук. Характеристики. Ледяное касание. Вы создали превосходное зелье, получено 5000 единиц свободного опыта. Так-так, Чего это? Интересно, скрафтил что-то имбовое или пустышка, и на ком проверить? По сути, если исходить из названия, то это какая-то заморозка и ей должно быть плевать, живой объект или нет. Поднявшись, я направился на улицу. Митрич настолько увлекся работой, что даже голову не поднял, корпел над наручем или перчатками. Кеша спал на козырьке своего убежища, меня это порадовало, не зря старался, Пет принял работу. Мне пришлось убеждать его мысленно, представляя летающих тварей, хорошо, что его проняло. Стоило пройти мимо, как он открыл глаза, быстро проснулся и спрыгнул с возвышения, тут же начав клянчить. Я никогда ему не отказывал и не собирался начинать, тварь это или нет, однако жизнь мне спасла, точнее, спас он вроде как самец. Рискнул, хотя вряд ли задумывался об опасности, но сам факт самопожертвования налицо. Кеша всегда будет есть от пуза. На траве материализовалось 4 щучьих туши, питомец сразу накинулся на угощение, я же прошел чуть дальше. Немного поразмыслив, покатал между пальцами пилюлю и закинул ее в рот. Несколько секунд, что ожидаемо. Коснулся рукой молодого деревца, секунду ничего не происходило, визуально по крайней мере, но я не успел разочароваться. От моих пальцев по коре побежала полоска инея. Не успел и глазом моргнуть, как та начала расширяться, захватывая весь ствол, стремительно поднимаясь выше. Вот уже достигла листвы, там мгновенно побелела, замирая на месте. С обнулением таймера прекратилось и продвижение обледенения. Раздался сухой треск, ствол не выдержал напряжения. Чуть выше места моего касания, появилась кривая полоска трещины, которая тут же начала расширяться и углубляться. Сверху посыпалась промерзшая листва и мелкие ветки, ствол дерева с шумом завалился на бок. Я бы не отказался от такого полноценного навыка. Это определенно круто, можно сказать эпически. Я посмотрел на ни в чем не повинное дерево. Дольше 6 секунд, примерно 9. Ну да, все верно, сопутствующие навыки и интеллект дают бонусную прибавку. Показатель последнего, у меня немалый. А что у нас сопутствует, стихия воды или времени, непонятно, скорее всего все вместе. Я огляделся вокруг, Кеша не обращал на меня внимания, для него важнее покончить с пищей. Мы находились на небольшой поляне, за спиной 2 убежища, а вокруг все утопало в зелени. Высокие деревья, густой кустарник. Мне хотелось испытать эликсир на чем-то более весомом, но валить загораживающие нас деревья не вариант. С тварями тоже сложно, не будут они ждать, пока я их проморожу. Хорошие зелья, полезные, если можно так сказать. Я уже сейчас видел множество вариантов для применения, это не считая прибыли с продажи рецепта. Думаю, если выставить его по фиксированной ставке через банк, Антоний будет прыгать до потолка. Возможно, так и поступлю, а пока, за работу. Глава 2. Забыв про фортификатора, я проработал на алхимике до позднего вечера. Получилось еще несколько интересных рецептов, с первым они в сравнении не шли, однако я все равно сохранил, как перспективные. Затем, не обращая внимания на трудоголика Митрича, завалился спать. Следующий день начался как обычно. Не знающий покоя напарник уже потел в спортзале. Где-то снаружи покрикивал Кеша, возгласы не были боевыми, так что я не стал вскакивать. Поднялся спокойно, устроил телу легкую разминку и только после вышел на улицу. Пет появился через пару минут, и он был не один. «Так-так, кто у нас тут?» Кеша приземлился в паре метров от меня, обдав при этом мощным порывом ветра, а следом, с громким кроканьем, налетел второй, точнее, он попытался приземлиться мне на голову, да с когтями. Пирогриф уровень 51. Мой пет был начеку, взмах мощными крыльями, рывок, и неудачливый пирогриф оказался вдавленным в грунт, полетели перья. Кеша устроился сверху, придавив противника всеми лапами. «Кра!» Склонив голову, крикнул Пет. Я с интересом наблюдал за его действиями. Поверженный же косился на меня одним глазом, одновременно пытаясь вырваться. Но не тут-то было. Кеша держал крепко и опять гаркнул. В следующую секунду его передние лапы вцепились в горло противника и стали потихоньку погружаться. Несчастный захрипел, но сопротивляться не стал. Почти покорно откинув голову назад, так продолжалось несколько секунд. Затем Пет ослабил хватку, крякнул, как показалось, повелительно с упреком, затем и вовсе отпустил жертву. Пирогриф какое-то время лежал на спине, потом, неспешно, боязливо поднялся на лапы, Кеша не выпускал его из вида, впрочем, как и я, стоял, демонстративно пялись, не проявляя даже намека на страх. Тот тихо крякнул и медленно отошел подальше, взгляд затравленный, одновременно плотоядный. Последнее, разумеется, относилось ко мне, потому я обратился к Кеше. «Подружка – это хорошо, но встречаться с ней придется на нейтральной территории». В моих мыслях всплыл поселок, трехэтажные дома, Кра. Он вроде как кивнул, пристально посмотрел на свое убежище и двинулся в сторону предполагаемой подружки. «Не думаю, что ошибся, это особь меньше Киши, и дело тут не только в уровнях, миниатюрнее, что ли». Несмотря на агрессию, чувствовалась некая грация, так любая женщина отличается от брутального мужика, но под хвост заглядывать не рискну. Оба пирогрифа взлетели и очень скоро скрылись за деревьями. Я же вернулся в дот, уселся за стол. Снизу доносился звук мягких ударов, щелчки выстрелов станка и громкое пыхтение Мирича. Решил его не отвлекать, достал из хранилища глазунью с беконом, кетчуп, хлеб. Помещение наполнилось одуряющим ароматом. Проглотив слюну, я приступил к завтраку. Должно быть, напарник тоже учуял, потому как не успел я доесть, как он с полотенцем на плече поднялся по ступеням. Эх, Ейшенка, помнится супруга, царствие ей небесного, королевскую глазунью готовила, с лучком, помидорчиками. Я выставил на стол почти точную копию моей порции и стакан с кофе. Митрич тут же замолк. У меня не было настоящей жены, так что сравнить ни с чем. Я пригубил кофе. Ну, брак, дело добровольное. Если притереться суметь, одни только плюсы. Я вспомнил всех своих женщин и подумал, что вряд ли бы получилось притереться. Дамочки мне нравились независимые, не самого строгого поведения. Рано или поздно, во мне проснулось бы чувство собственника и браку конец. И вообще, неблагодарное это дело, об упущенных возможностях думать, таких у всех хватает, а уж тем более у меня. Начнешь чувствовать неуверенность в себе, впадешь в депрессию, кому это надо. Наш Горыныч тоже подружку нашел, проговорил я, с утра смотрины были. И что, как невеста, симпатичная, да злая какая-то, наброситься хотела. Может, те самые дни, Митрич расхохотался, такое тоже бывает, поддержал он, уняв смех. Так что даже не думай на улицу выходить, теперь охотников вдвое больше. Напарник доживал хлеб, запил его кофе и только потом ответил: «Да что ж я, самоубийца, что ли? Мне и так неплохо, а если портал на речку откроешь, вообще, как в сказке будет, ловись рыбка большая и маленькая». Он потер руки. Я задумался и не нашел причин отказывать, в конце концов, я не смогу уберечь от всего. Он сам должен понимать, что к чему, на войне был, да и проще мне, возни меньше. После коротких сборов открыл портал в ту самую нишу, принялся выжидать, комментируя свои действия. «Места дикие, никогда не знаешь, кто выпрыгнет», — Митрич кивнул, судя по издаваемым звукам приготовил пистолет. По истечении 2 минут, пропустил напарника и вышел сам. На берегу полный штиль, то есть вообще никого, о прошедшем не так давно бое, свидетельствовали следы дремозуха и никаких тебе останков твари, все подобрали. Не понравился мне прощальный взгляд гиганта, он словно говорил: «Я вас запомнил, скоро увидимся». Поделился своими соображениями с напарником, тот отнесся с пониманием, демонстрируя мне отросшую руку. Предупредил его о хитрых речных слизнях, летающих тварях. Митрич в это время достал из хранилища пулемет и принялся его раскладывать. Как он собирается удерживать эту дурилу, для меня было секретом. 14,5 мм, это тебе не из мелкашки стрелять, тем более очередями. Спрашивать не стал, по деловитому виду заметно, он знает, что делает. «Может приманить?» — хитро спросил я. «Не-не, не стоит так шуметь», — недоверчиво покосился на меня. «Как знаешь, пиши, если что, я в тоннеле буду», — положил перед ним пару простых гранат и вернулся в убежище. Проходя мимо стола, заметил оставленную еще вчера стопку книжек, заинтересовался, поднял верхнюю. «Книга навыков стихия воды». Я усмехнулся. Повезло Митричу, словно для себя старался, мне-то уже без надобности. Книга навыков благословения воды. Книга навыков наблюдательность. Книга навыков сосредоточенность. Хрена себе библиотеку собрал. И когда только умудрился, отписался ему с наказом изучить эти навыки самому, настоятельно рекомендуя поднять на максимальный уровень. Затем открыл портал в тоннель, выждал положенное осторожностью время и двинулся в путь. Стоило пройти несколько сотен метров, как нарвался на старого знакомого, вернее сказать, он меня нагнал. Га-га, я не подпрыгнул только потому, что заметил красную точку в последний момент. Ну как это тебе удается? Откуда ты взялся? Набросился я с вопросами, а тот попятился назад. Га-га, еще пара шажков. Что, опять куда-то зовешь? Помня о выгоде походов с гусем, я с готовностью двинулся за ним, а Гросс того и ждал, развернулся и почапал ножками, смешно двигая здоровенной задницей. Далеко идти не пришлось, да и странно было бы думать, что он зовет меня в лабиринт с грулотами, до него топать черт те сколько. Гусь сместился вправо, практически к самой стене, принялся шерудить лапой по замусоренному полу. Когти за что-то зацепились, появилась щель, а через секунду по полу сдвинулась прямоугольная пластина, открывая довольно широкий спуск со ступенями. Ах вот оно что, я-то думал, как он тут-то ходит. Змея вряд ли бы пропустила такой кусок мяса, помимо нее есть и другие твари. А ты просто другую дорогу знаешь, верно ты разумный? Сколько будет 2 плюс 2? Га-га, верно, в шутку согласился. Я хотел задать еще пару вопросов, но гусь ловко спрыгнул на ступени и зашагал вниз. Ну и что делать? Я размышлял всего пару секунд. Придется идти, во-первых, интересно, во-вторых, выгодно, наверное. Этот гусь, тот еще жук и гурман, в прошлый раз целую кладку яиц отхватил. Сожрал или нет, неизвестно. Также, непонятно как покинул гнездо грулот. Тварей хоть и меньше осталось, но все равно немало. А может это другой гусь, они меня дурят. Посмотрел на странного моба, тот, к слову, уже метров на 7 спустился. Вздохнув, задвинул крышку люка на место, активировал светляка на малую мощность и последовал за ним. Га-га, да иду, иду. У тебя братья с сестрами есть? Гусь не стал отвечать. Я, в общем-то, не ждал, что он скажет, кроме га-га. А мозги определенно работают, чужие, потому кажутся странными. То, что они есть, никаких сомнений. Спуск закончился, я шел за Гроссом, а тот привел меня в узкий по сравнению с тоннелем коридор. Тот уперся в большое помещение с проломом в стене. Дальше начинались уже знакомые джунгли узких ходов, от норков и тупиков. Я отключил светляка, зеленого освещения хватало. Гусь нашел проход пошире и, не оборачиваясь, прибавил шагу. Очень скоро мне пришлось цепляться за мшистые выступы. Карта и общее ощущение направления говорили о том, что мы движемся в обратном направлении вниз. Примерно через час перемещения по тесному лабиринту, мой провожатый спрыгнул в широкий и высокий тоннель, не меньше 6 метров до каменистого свода. Судя по стенам, вовсе не рукотворный, местная природа постаралась. Опять же по легенде системы, вот не верилось мне, что когда-то здесь пролегало русло подземной реки. Послышались первые звуки, помимо шаркающих лап гуся, я расслышал далекое стрекотание. На губах растянулась улыбка, я знал, кто его издает, это звук денег, шум постоянного и хорошего дохода. Кроме того, карта показала, что мы опять движемся в правильном направлении, то есть в сторону нового города, и это прекрасно. Тоннель не был ровным, потому как не дорога в прямом смысле этого слова, уходил вправо, влево, вверх, вниз. Сама поверхность, по которой приходилось шагать, изобиловала буграми и ямами, местами они достигали нескольких метров. В общем, без специальной подготовки или прокачанных характеристик, я бы давно уже взвыл от потери силы и засобирался домой, а так, пока терпимо. К тому же гусь двигался впереди и не выказывал никакого недовольства. Я прекрасно понимал почему, вроде недавно его знаю, но предпочтения известны, любит непростые пути и сырые яйца. Меня это полностью устраивало, главное, чтобы в конце не съели меня. Примерно через пару часов, когда стрекот стал намного ближе, мой провожатый остановился, повернул ко мне кожистый клюв и закивал. «Га-га», прозвучало тише обычного. А еще я понял, что дальше он не пойдет, типа дорога тут одна и я не заблужусь. Надеюсь, это не подстава, погрозил ему пальцем и пошел дальше. Путь стал прямее, меньше ям и каменных бугров. Стали попадаться экскременты твари и даже тут плюс. Я начал их различать, точно знал, кто нагадил, грулоты. В полусотне метров промелькнул приземистый силуэт. Я закинулся зельями и прибавил шал. Через десяток метров меня заметили. Несколько тварей 60 плюс устремились в атаку. Я встретил их иглами. Благодаря новому навыку удавалось быстро дозировать вливаемую материю, а запуск огненных снарядов усилием мысли вообще сказка. Пятерку грулот я раскидал за несколько секунд. Успел занять выгодную позицию, прикрывающую меня с двух сторон. Это не учитывая потолка с полом. Местные тоннели определенно нравились намного меньше сюрпризов в виде неожиданно выскакивающих сверху или снизу голов тварей. Врубил стену тьмы, перекрывая тем самым третью сторону, даже оглушающий стрекот ослаб, мобы поспешили убраться подальше. Но не все так просто, они не могли взять и свалить в безопасное место, здесь гнездо, здесь подрастает их потомство. Хочешь не хочешь, как бы ни кричало чувство самосохранения, а придется воевать с неизвестно откуда взявшимся чужаком, и начался отстрел противника. В который раз я это делаю? Пятый, седьмой, неважно, действия тварей предсказуемы, потому получается лучше и быстрее. Очень скоро образовалась гора туш, грулоты уже не могли преодолеть препятствие. К тому моменту, действие навыка стены тьмы прекратилось, и я открыл новое направление, предварительно запечатав старое. Отстрел продолжился. Твари стрекотали и верещали от бессилия, но никак не могли пробиться. Через пару десятков минут мне пришлось продвигаться вперед и разгребать завал по прежней схеме. Закидывал в хранилище и выгружал туши за спиной. Я настолько увлекся, что не сразу обратил внимание на затишье. Твари куда-то подевались. Нет, шума хватало, только теперь он был где-то в стороне. Насторожившись, я заглянул в карту. Точки мобов находились на самом ее краю, и приближаться никто не собирался. Нет, я ошибаюсь, что это за малиновая точка такая, движется неспешно, но уверенно и в моем направлении. Я, как истинный защитник, поспешил навстречу, перепрыгнул через несколько туш, и тут, моя самоуверенность сыграла злую шутку. Кто мог знать, что грулота лежала на краю обрыва, не так чтобы высоко, метров 8-10, и приземлился я неудачно. Левое колено нарвалось на торчащий из грунта камень, ногу прострелила дикая боль, откинувшая меня на спину. Несмотря на красные круги перед глазами, я не потерял связи с реальностью, тут же врубил стену тьмы и откатился к предполагаемой стене. К счастью, не ошибся, спина уперлась в мшистый камень. Нога оказалась целой, но слетело аж два щита, про их обновление я благополучно забыл, как и про стальную кость, подарок Митрича, колечко так и лежало в хранилище. Непростительные ошибки, которые могли стоить жизни, но это все ерунда, жив же и цел, лишь небольшой шок от падения с высоты. А почему так тихо? Зрение восстановилось и, словно ожидая этого момента, раздался хлопок. Невероятной силой звук ударил по ушам, глазам и мозгам, сбил только что наложенный щит, и я опять оказался в темноте. Что за хня? Мысленный вопрос нисколько не помог. Преодолевая тошноту, я заглянул в карту. Приближалась та самая малиновая точка, а за ней полумесяцем десятки и десятки помельче, на границе карты точки твари слились в единую красную волну. С учетом того, что ближайшая от меня в паре десятков метров, ничего хорошего это не предвещало. Один рывок неизвестного моба, скорее всего, босса и писец Фениксу. Как я не пыжился, ничего разглядеть и расслышать не удалось. Еще один жирный минус, не срабатывал портал, как ни пытался, все впустую. Не знаю, что послужило причиной, временная слепота или примененный тварью навык, а может, все вместе, сейчас это не важно. Нужно спасать свою жизнь. Боясь провала, я напряг атакующий навык, и даже отвратное состояние организма не помешало улыбнуться. Сгусток плазмы откликнулся. Ну, суки, держитесь. Поднял бегунок на третий, ориентируясь по карте, запустил первый снаряд. Через секунду грунт подо мной тряхнуло, незакрытые участки тела обдало жаром. Следом полетел еще один снаряд, все повторилось, за исключением того, что я начал слышать, зрение тоже прояснялось, уже проявились неясные очертания, всполохи огня, а затем зрение со слухом вернулись к прежним значениям. Произошло это резко, словно рубильник переключили, и я это увидел. Тварь будто с экрана блокбастера сошла, не иначе. Огромная туша динозавра с головой чужого, растопырив верхние конечности, она сжимала когтистые лапы на манер какого-то ловца, попадать туда не было никакого желания. Она медленно передвигалась на нескольких мощных лапах, каким-то чудом, не топча мелких грулот. В твари было что-то от гуманоида, и поэтому она выглядела еще отвратительней. Только ни хрена она не от человека произошла, уродливая гигантская медведка. Матка грулот уровень 311. Это их сраная мамка, за ней даже сейчас тянулась жуткого вида кишка, из которой что-то вываливалось, никак не внутренности. Увиденного мне хватило, активировал стену тьмы, коснулся скал, открывая портал наверх, и быстро прошел сквозь арку, оказавшись среди поверженных туш. Хорошо, что есть привычка сорить кругом рунами переноса. Выпустил несколько игл, поражая осмелевших за мое отсутствие грулот, затем пошел назад к обрыву. Я не собирался уходить сразу, надо было разобраться, подумать, что делать дальше, и урожай еще не собрал. Двигался вперед, а сам подмечал детали, увидел пару отнорков, твари выходить не спешили, понятно почему, там яйца. Решив вернуться за ними позднее, обновил зелье и подошел к обрыву. Матка повернулась боком, представ во всей неземной красоте, настоящее чудовище в окружении своих детей. Тварь медленно повернула голову и, казалось, наблюдала за моими действиями. «Что, думаешь, я с тобой биться буду?» «Хрен ты угадала, ни один фермер не зарубит курицу ни сушку». «Да-да, это ты», матка зловеще застрекотала и начала разворачивать тушу. «Я же, бросив последний взгляд, отправился собирать урожай». Глава 3. Гнездо оказалось богатым, я нашел 5 кладок в разных местах, разобраться с охраной проблем не составило. Главный босс, по совместительству матка, не могла сюда подняться, по крайней мере быстро, потому я взял по 2/3 из каждой кладки и портанулся в том же природном тоннеле, метров на 500 дальше. Уселся на валун, осмотрел повреждения. Ничего существенного, разодрал штаны и куртку, насчет повреждений тела, тоже ничего не обнаружил. Признаться, когда ослеп, да кучи оглохнув, решил, что придется долго восстанавливаться, это если сумел бы добраться до дома. Как оказалось, это был босячий дебаф. Неприятно, конечно, но я уже представлял, как его сбить, если, конечно, не ошибаюсь. Собственным атакующим навыком, возможно, он завязан на концентрации, либо сбивать ничего не надо, эффект кратковременный, что тоже радует. Достал пару яиц, положил их под ноги и прислушиваясь к отдаленному шуму, доносящемуся из гнезда. Не скоро они успокоятся, что мне на руку, пока суть до дела, пока матка все организует, успею сделать несколько ходок, но сначала, надо рассчитаться с подельником. Га-га, вспомни га вовремя, в общем. Я повернулся к гусю, выглядел он взмыленным, спешил видать, переживал, что останется без доли, как он меня находит, вот вопрос, надеюсь, позднее выясню. Га-га, переваливаясь с лапы на лапу, оказался рядом с яйцами, поднял оба, а в глазах бусинках вопрос. Несцы, пернатый, я не кидала. С этими словами, начал выгружать его долю. 200 яиц, чуть подумал и выложил еще 100. Сколько же было неподдельной радости, засунул одно в пасть, разжевал, затем второе, упал на свое сокровище, га-га да га-га, начал загребать как тот пловец. Я усмехнулся, глядя на умильную картину. Странное все же существо, но полезное. Открыл портал и короткой дорогой отправился в свой коттедж. Мне предстояло несколько ходок, возможно, придется пострелять, но то дело привычное. А на что мне сосредоточенность? Спросил Митрич, разглядывая книгу навыков. Я отложил скальпель и посмотрел на напарника, в его глазах реальное непонимание, видимо, невнимательно прочел описанное. Что-то ты про наблюдательность такого не спросил и про стихию воды тоже. Упрекнул я, на что напарник усмехнулся. Это полезный навык при крафте мелких предметов, в алхимии, есть еще концентрация, изучишь оба и можно обходиться без микроскопа. Вон а как, Митрич почесал затылок. Ну, со стихиями ты понял, да, изучать надо все, как и благословение. Есть такое понятие, симбиоз, это когда два или более навыков, соединяются в один, усиливают, создавая порой новый. С водяной стеной, это симбиоз, перебил напарник. Так точно, это боевой щит воды. Для его изучения требуется водяной щит, стихия воды и фортификатор. С последним вообще все сложно, много чего изучить требуется, как раз тот строительный навык, о котором ты спрашивал. Я коснулся каменного пола, и от него отделился толстый блин, диаметром 15 сантиметров, взял его в руку и протянул Митричу. Не горячий, даже не теплый, чудеса, он заглянул в оставленную на полу выемку. Как по циркулю, идеальный круг, любую фигуру можно, я в основном с обычным по размерам кирпичом работаю, ну ты видел? Тот кивнул. А вот это, я растянул большой и указательный пальцы правой руки. Бумажный стаканчик, стоящий на столе, опрокинулся, выплескивая содержимое, всего лишь немного воды, та не растеклась как положено, попыталась. Десятки тонких нитей протянулись от несостоявшейся лужицы к моей руке, а между пальцами образовалась тонкая линза в форме удлиненного овала. Размеры невелики, потому и материи тратилось немного. Я все-таки научился минимизировать, или скорее контролировать потоки темной материи, что сейчас и продемонстрировал. Линза легла в ладонь, я ее покрутил и протянул Митричу. Ух, холодная какая и не тает, как азот замороженный. Пока я контролирую, для наглядности потыкал пальцем в лоб. Не растает, но материю жрать будет. Закинь обратно в стакан. Напарник подчинился, как только ледышка стукнулась о дно из стенки, тут же растеклась, превращаясь в обычную воду. Класс, хоть и бесовщина, не забыл добавить любимое слово. Я кивнул, задумываясь. Система легко адаптировала старика под новые реалии, теперь он сам хочет развиваться и пробухло ни слова. Может, подумывает вечерами, не махнуть ли соточку, другую, 100% думает. Но у него появился стимул, личностный рост, сюда можно запихнуть. Омоложение организма, улучшение физического состояния и доказательство самому себе. Я могу, я силен. В моем же случае стимулом послужило упрямство и желание отомстить. Последнее свершилось, так что ничем я от Митрича не отличаюсь. Ладно, что-то я отвлекся, интересно другое. У напарника появилась возможность выбивать с твари камни уровня и другие приятные подарки. Он еще в первый день полстола системными шкатулками завалил. Начал вскрывать, понял, что это лотерея, и плюнул, видать небольшой любитель, но не о том сейчас. Я не могу заставлять его отдавать мне камни уровня, это против моей морали. Вопрос, захочет ли он сам, цену им уже знает, я информации не скрываю. С другой стороны, если меня так волнует мораль, то почему я вообще об этом задумываюсь? Короче, как будет, так будет. А с землей так можешь, или огнем, отвлек меня напарник. С землей, да, хотя еще не пробовал. Думаю, проблем не будет. А вот огонь нет у меня навыка, так же как воздуха и времени. Как вчерашняя охота прошла, перевел я тему, а сам взялся за бижу. Разговор простому крафту не мешал. Митрич малость скис. Да не особо я гранату кинул. Чтоб приманить, бестии поперли плотным строем. Сначала с пулемета поработал, хорошо он снимает, по 2-3 твари с одной пули. Тебя расход боеприпаса не устраивает, предположил я. Ага, все равно что из двустволки по мухам палить. Тут я с ним не согласен, твари 70-80+, далеко не мухи, выхлоп приличный, любая пуля в 10 раз окупается. С другой стороны, Митрич начал с высокого старта. Пострелял уже по настоящим монстрам, на мелочь смотрит с пренебрежением. Да это ладно, я быстро перестроился, начал работать из пистолетов. Эффект намного слабее, зато тренировка для навыков, не отвлекаясь от крафта, я понимающе покивал. Но их становилось все больше, уже внизу начали толпиться, не успевал их отстреливать, да и как тут, сотни же. Дай угадаю, щуки друг на дружку начали запрыгивать, как в цирке. Так и есть, Митрич развел руки, одна на другую, на них третья, а четвертая начинает плеваться, да вонючим чем-то, тухлая рыба, дерьмо. Когда бредуны появились, я уже вспотел этих четвертых отстреливать, акробатами, так и ушел не солоно хлебавшись. Не совсем так, ты же со щук что-то поймел, я не спрашивал, утверждал. Не все сразу, Митрич, система не любит торопык, сама, когда надо направляет. Ты так говоришь, будто она живая. Это ж цифры просто, иногда чего-то пишет и вообще, бесовщина, он в чувствах махнул рукой. Я его прекрасно понимал, человек из поколения неверящих в высшие силы. Так, с детского сада учили, потом в школе. А если и родители ни в кого не верят, то из ребенка может вырасти атеист. Не знаю я, живая или нет, может разум какой вселенский, здесь долго спорить можно. Игроки, защитники, верят, что у каждого свой путь развития и она, система, направляет. Ты даже не представляешь, откуда она меня вытащила. Думал, все, закончилась жизнь, месяц, другой и закопают меня под безымянным крестом. А вот как вышло, жив, здоров и даже врагов обывательских устранил. Тот не стал ничего говорить, видимо, применил ситуацию на себя. Не прыгай выше головы, Митрич, сказал я, стараясь не думать о своих закидонах. Охотся пока в поселке и на щук, всему свое время, а я тебе пару автоматов прикуплю. На том и порешили, напарник взялся за крафт. Я же, вышел на улицу, покормил Кешу и продолжил благоустройство его убежища. Если постоянно откладывать, никогда не закончишь. Город небоскребов встретил меня своим обычным шумом. Попав сюда, понял, что соскучился по этой атмосфере. Где-то рычала химера, слышались трубные звуки, издаваемые шатунами, и что мне не понравилось, я слышал далекий грохот крупнокалиберного пулемета. А ведь я нахожусь далеко от того перекрестка, неужели лошади решили освоить город полностью? Это будет непросто. Какая тут, северная граница или северо-восточная, не особо важно, до перекрестка десятки и десятки километров. Помнится, Кеша затащил меня в один из небоскребов, на верхние этажи. Так вот, конца города, я оттуда не увидел, бесконечная череда пиков и разделяющие их узкие полоски улиц, до самого конца горизонта, а сидел я очень высоко. Город огромен, почему они сунулись именно сюда? Не поверю, что продвинулись во всех направлениях, даже с силами топ-клана, это невозможно. А я, зачем сунулся? Мог бы обойтись без ресурсов с пожирателей, или поохотиться на мелочь в пригороде, ладно, я уже тут и особо рисковать не собираюсь. На самом деле, я верил, чем крупнее тварь, тем лучше с нее ресурсы, по мне вполне логично. Вот и решил рискнуть, хотелось верить, что в последний раз, наберу побольше и не буду сюда соваться. А если быть честным до конца, мне нравилось тут охотиться. Драйв, опасность с каждой стороны, уже не раз приходилось сталкиваться со смертью именно здесь. Пока что везло, что возможно, и привлекало. Я находился на пятом этаже, первого моего небоскреба. Уже потратил немного времени, прогулялся по местам боевой славы. Вспомнил былые деньки, каким я был мелким и наивным. Как выжил среди этих монстров, непонятно. Важно, что сейчас я набрался достаточно опыта, дабы не лезть головой в пасть льва. Рык химер отвлек меня от мыслей, тварь была недалеко, какая-то пара сотен метров, под окнами соседнего небоскреба. Когда и откуда она успела выскочить, я не заметил, судейский навык дотуда не доставал, мелькнула кровожадная мысль, что пора бы прокачать его на следующий уровень. А дальше стало не до этого. Химера, с виду 90+, присела и дернулась вглубь пустого проема, часть тела осталась на улице, впрочем, ненадолго. Жилистые лапы напряглись, новый рывок, тварь скрылась в проеме. Я уже подумал, что все закончилось, пора искать другую жертву, но та выскочила наружу, волоча за собой упирающегося шатуна. Несчастный орал во всю глотку, что благоприятно сказывалось на моих планах, а те гласили, чем больше шума, тем более крупные хищники набегут, начнется бойня за еду, и тогда придут носители нужных ресурсов. Какой-то ты хилый, посетовал я на потуги шатуна. Тварь почти сдалась на милость победителя, острые клыки которого рвали ему заднюю ляжку. Я немного высунулся из окна, по привычке выставил правую руку, с нее сорвалась длинная в сантиметр диаметром игла. Расстояние не особо великое, но химера находилась в постоянном движении, потому я промахнулся. Снаряд влетел в правый бок твари, заставив ее крепче сжать челюсти и оторвать таки ляжку шатуна, брызнула белесая жидкость, тот взвыл раненым слоном, но и обидчица от него не отстала, бросила добычу, окрысилась, сделавшись еще отвратительнее, хотя казалось, что больше невозможно, заметалась из стороны в сторону, издавая обиженные рыки. Особых повреждений я не нанес, так, ожог, может небольшая дырка, на тварях такие раны быстро заживают, но не сегодня, стоило химере повернуться ко мне задом, как я высунулся вновь и выпустил еще один снаряд, тот угодил, как говорится, под хвост. Вот тут уже проявились настоящие эмоции, взревело так, что даже я, в 200 метрах, поморщился. Заметалась, закрутилась, борясь с болезненной раной, заодно выискивая наглого снайпера. Цокота когтей я не расслышал, зато появившаяся тварь превзошла все ожидания. Шатун пронесся мимо моей лёжки, устремляясь к близкой добыче. Биомат шатун уровень 154. Долго не раздумывая, он налетел на своего соплеменника, точнее, оторванную ляжку и, как мне показалось, с наслаждением ею захрустел. На этом гости не закончились, по стене уже спускались две крупные химеры, шустрые такие, прыг-скок и зажали уползающего шатуна. Захрустили кости, раненая тварь издала последний рык. Пострадавшая в зад химера решила убраться по добру по здорову, залезать раны в безопасном месте, но высокоуровневый шатун думал по-другому. «Раз уж вы жрете моего собрата, то я схарчу вашего». Примерно так я расценил его следующее действие, подпрыгнул и придавил жертву когтистой лапой, хруст тканей потонул в диком реве. Вот тут я понял, что пора опять вмешаться. Шатун взревел, пытаясь погасить вспыхнувший бок, делал это своеобразно, катаясь кубарем по грязной улице, смотрелось странно и непривычно, будто слон акробатические номера выполняет, здоровенный хищный слон. Химерам такое шоу не понравилось, все потому, что по ним разок прокатились, началась свара, драка, полетели куски плоти, огонь наконец-то потух. Вот, так намного интереснее, я потер руки. Изначально я не рассчитывал на высокоуровневых мобов, думал, будут послабее, но уж теперь, как вышло, назад не переиграешь. Если прикатит большой пожиратель, придется как-то его валить или бежать, я был готов к любому варианту. Но система распорядилась по-своему. Раздался тонкий свист, я высунулся из окна, не понимая, что вижу, с противоположной от меня стороны, тянулось что-то светлое, прямое, линия не линия. Тадах! Взрыв был силен, я не ожидал подобного, потому не успел среагировать. Яркая вспышка ослепила, выбила из колеи, заставила рухнуть на пол. К счастью, атаковали не меня, проморгался и, скрипя зубами, открыл портал на следующую позицию. Седьмой этаж, прямо над местом схватки тварей, комната встретила взвесью пыли и гари. Выждал минутку и только потом прошел к окну. Шатун был жив, хоть и сильно посечен, задние лапы отсутствовали, но тварь не зря называют тварью, сильная, живучая. Встрепенулась, болезненно зарычав, и заработала передними конечностями, могучее тело шустро задвигалось, я посмотрел на карту и не зря. Помимо выжившего биомода, чья точка горела алым, приближались еще две, красные. Так-так, кто у нас тут? Стараясь не отсвечивать, высунулся одним глазом. То, что нарушители, это по цвету маркера понятно, нужно было видеть ники. Трекеры красный БА, уровней не видно, зато ники аллели, как знамена на параде, оба в тактической броне и шлемах. Неплохо прикинутые убийцы. Не, ты видал, жив, сука. Гы-гы оружейнику нашему выговор с занесением в морду, гы-гы, вновь заржал трекер. Да это ты косоглазый, не мог прицелиться нормально, лан, сруби ему башку и валим, сейчас шарики прикатятся. Второй не выглядел таким беспечным, подозрительно оглядывался по сторонам. Чё сразу косоглазый, уровни их видал, трекер пререкался, красный БА что-то отвечал, я уже не слушал. Присел под окном, в руке зародилось плазменное ядро, судя по карте, обе точки сблизились с третьей. Ща пять сек, под завязку напитанное ядро, вылетело в оконный проем, я открыл портал и перешел на прежнее место. И в этот момент грохнуло, пол под ногами содрогнулся, послышался треск конструкции. За окнами пронеслась ударная волна, снося все, и это в буквальном смысле, я успел заметить куски стены, промелькнули туши. Затем в оконные проемы забились тучи пыли, меня спасла защита глаз, догадался натянуть очки. Получено 1100 единиц свободного опыта. Получен предмет драгоценный перстень. Получена книга навыков всеядность. Получена системная шкатулка. Ну хоть одну тварь удалось завалить. Внимание, защитник. Вы использовали умение системы против защитников. Действие. Обнуление. Защитники, имеющие конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитники-трекеры красной БА получили статус нарушителей. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. А ни хрен было перекрашиваться и трогать мою добычу. Лучше бы сразу на Терру 13 отправились, уроды. Настроение поднялось. Не думал, что убийство себе подобных начнет приносить удовольствие. Но ведь это лошади, или их сателлиты. Враг стал чуть слабее. Это ли не повод для радости? А для полного удовлетворения надо собрать их контейнеры. Глава 4. Я никогда не считал себя жадным человеком, это глупо и грешно, так родители учили. Но трофей, это святое, к тому же я особо не рисковал, имея порталы, всегда можно смотаться. Именно это я и собирался сделать, подобрав контейнеры, правда пришлось попотеть, преодолевая целые холмы раскуроченной брусчатки. Хватало и обломков стен вперемешку с сизыми внутренностями твари и белыми костями. Взрыв снес несколько этажей, вплоть до восьмого, углубившись на пару десятков метров внутрь. Там до сих пор что-то рушилось, и мне повезло, что не завалился небоскреб. Хотя возникали сомнения, не такой уж и сильный взрыв, подобные здания обладают гораздо большим запасом прочности. Уже поднимаясь со дна образованного взрывом котлована, я почувствовал нечто неправильное, холодок на затылке. Сообразив, прибавил скорость, почти вскарабкался наверх, намереваясь активировать боевой щит земли. Звякнуло металлом о камень, тут же оглушающе грохнуло, все пространство залило ярчайшим светлом, земля поменялась с небом, и я полетел куда-то вниз. Не знаю, сколько пробыл в беспамятстве, скорее всего, какие-то секунды, ничтожное количество времени. Но этого оказалось достаточно, послышался звук осыпающегося камня, сразу с трех сторон. Я попытался подскочить, в левый бок прилетел удар, отправивший меня на каменистую насыпь, минус щит. Я перевернулся, и в тот же момент, в грудь уперлась нога в сером берце. Лежать. Голос из-под шлема был приглушенным и угрожающим. Одновременно я почувствовал, как все тело сковало немощь, мог только дышать и двигать глазами, возможно говорить. Жадность однозначно, грех, а еще глупость человеческая. Кин уровень, ты кто такой, Сидоров? Вопрос прозвучал слева. Я скосил взгляд и увидел еще двоих. Рыжий уровень, серый драк уровень, тройка выглядела как братья, одинаковый шмот, краснющие ники. Внимание судьям, клан Мордор объявлен нарушителем. Клану Мордор вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Ник дурацкий выбрал. Мультиков, что ли, насмотрелся. Сук, еще и судья. Сейчас набегут гы-гы, спокойно продолжил рыжий. Знает урод, что никто не придет на помощь. Пишет, что недоступен, заблоченный или под артефактом ходит. На менталку тоже не клюет. Вмешался серый драк, склоняясь над домной. Снимай бежу, Сидоров. Ага, сейчас, даже если смог бы, хрен подчинился, знаю, что меня ждет, но пока что помалкивал. Да он под контролем, драк, вмешался Кин. Въехал уже, серый драк не стал говорить лишнего, взял за лацкан куртки. Нахера тебе защита от воды, Сидоров, шестой, сука, уровень, и штаны тоже. Где ты здесь воду видишь, олень? Как зачем? Испытать хотел, ответил я. И что испытал? На полном серьезе спросил тот же серый драк. Нет, как раз собирался, помощников искал. Ну так нашел же, да и судьи сейчас набежит. Гы-гы, вмешался рыжий. Что там у вас? Послышался четвертый голос, приближался, спускаясь в котлован. Подошел четвертый, видимо, главный в их колоде, потому как голос излишне властный, не любящий возражений. Че вы с ним трете? Бежу со шмотом сняли и на базу. Это Шон трекер с бая обнулил. Восклицательные и вопросительные знаки. Да погоди ты, Спайс, успеем? Куда он теперь денется? Остановил его серый драк. У нас тут олень водяной со статусом судья, испытания какие-то проводит. Интересно же, говорит, воду может найти. Вечно ты во все лезешь, благодушно произнес Спайс. Любопытный мя, лан давай, Сидоров, ищи контроль не ослаблять. Он повернулся к Кину. Я попытался кивнуть, но ничего не получилось, держали меня жестко, вели себя самоуверенно, как хорошо, что навыков это не коснулось. Мне не нужно водить руками, или волшебной палочкой, как тому Мерлину, достаточно отдать команду через интерфейс. В полуметре появилась мутная марева, к нему тут же потянулись тонкие нити с земли, с воздуха, из тела игроков. Кто-то из пленителей выдал изумленный возглас. Пока они не успели сообразить, я поднял мощность на две трети, нити резко утолщились, вытягивая влагу из глаз, рта и других частей тела. Рыжий предупреждающий закричал и попытался выскочить из зоны поражения. Хлопнул выстрел. Я даже понять не успел, кто из них стрелял. Пуля срикошетила от щита, грудь прострелила болью, и тут началось самое интересное. Сука, кхак-ха, энку вытянул, стоящий рядом Спайс упал на колени, рядом уже лежал драк.